Огласность еще та гласность. Как тараканы повыползали псевдоинтеллигенты, демократы и кухонные эксперты. По всем каналам Познеры, Новохадские и же с ними купают в дерьме все и вся. Но эта гнида американская, понятно, за деньги, причем неплохие, к тому же государственные, а остальные доморощенные. Понаехали с Америки жуки навозные, учат нас правильному капитализму. Остальная массовка, в основном на окладе разных спонсорских зарубежных фондов, большая часть которых напрямую финансируется из бюджета США и Германии. Есть, правда, и патриоты, те из-за большой любви к искусству, чтобы заявить о себе любимым, используют любую возможность поизгаляться над руководством страны, региона, завода, колхоза, соседа и так далее, в псевдопрениях, спуская на тормозах любые благие намерения. Причем все каналы государственные, никакой цензуры для них нет, редакторы программ ради рекламы, откаты за которую падают непосредственно в их карманы, выпускают в эфир все, что возможно, лишь бы поднять свой рейтинг, подогревая ажиотаж и нездоровый интерес телезрителей. Пудрит мозги людям рьяные последователи Чумаков с прочими Кашпировичами, обещая исцеление от всех болезней, забывая сообщить, что не болит только в гробу. Основной принцип социализма – от каждого по труду извращен партийными функционерами до омерзения, извращен уравниловкой, тупым планированием, урезанием норм и расценок, задушен тупой бюрократией всех уровней. Инженерный состав заводов и предприятий утратил инициативу, сведен к уровню придатка к производственным мощностям. Переход к рынку только на словах, на деле все сидят и ждут манну небесную, да воют на повышение цен. Я уж молчу, что больше половины всех предприятий страны работали на оборонку, а руководство предприятий потихоньку превращает пассивы в виде оборудования и запасов материальных средств в активы на своих счетах в зарубежных банках. В своем правительстве ни на кого опереться. Министр финансов Борис Федоров не представил бюджет России на 92-й финансовый год, и никто не пошевелил ни ухом, ни рылом. Через неделю людям надо зарплату платить, солдаты в армии каждый день почему-то есть хотят, а когда я спросил, где бюджет, неожиданно заболел желудком, через день после поноса умчался в загранкомандировку. И там СССР самка собаки заявил прессе, что его травят бывшие коммунисты и по почте прислал заявление об отставке. Когда начались стычки между осетинами и ингушами, мой советник по национальным вопросам Старовойтова ничего лучше не придумала, как заявиться во Владикавказ и объявить, что она распускает Верховный Совет Республики. Дебилы, их легче прибить, чем перевоспитать. Гнать бы всех в шею, да где других взять? Бурбулисы с Гайдарами все мозги вынесли своим нытьем и оправданиями по поводу роста цен и приватизации, либерализации и прочей ци. Снова притащили Чубайса и рекомендуют включить его в состав правительства, мол, должности председателя Госкомитета по имуществу ему такому активному недостаточно. Он больше может принести пользы, только поручи что-нибудь. Но что-то внутри меня активно противится, когда я снова увидел его хитрую, рыжую морду. Причем так активно, что кулаки сжимаются и хочется порвать его как тузик грелку. А свою чуйку надо уважать, тем более, что самолеты-то упали. Вот еще напасть, ясновидение это непонятное, хорошо головой приложился, однако, утренние кошмары наши все, смотри кино и делай наоборот, чтобы кошмара не случилось. Вот только какой наоборот, кто бы подсказал. Выхода нет, надо брать всю власть в руки, необходимо вводить прямое президентское правление по всей стране, создать во всех областных и районных центрах институт полномочных представителей президента. 4-5 тысяч человек создадут параллельную, независимую структуру контроля, сбора сведения и прямого управления. Пора создавать свою партию, партию власти и пропиарить ее, объявить досрочные выборы, чтобы получить большинство на съезде и в Верховном Совете. Вот это я себя озадачил. Моя команда младореформаторов облюбовала себе для тусовок бывший кабинет управляющего делами Совета Министров СССР этажом ниже и попафоснее. Самое роскошное помещение в первом корпусе. Вернее, облюбовал и обосновался в нем Илюшин, а остальные прицепом, подальше от начальства, в лице меня, сидят целыми днями с утра до вечера, хотя у каждого на моем этаже по кабинету имеются. Мозговые штурмы проводят, прожекты рисуют, то новые 500 дней предлагают, так как первые 500 дней реформ уже заканчиваются, а результата не то что нет, а все гораздо хуже стало. Гайдар все торопит с приватизацией, Рынок наш все разрулит, все устаканит, все приведет в соответствие и будет нам всем счастье. Опять подсунул мне предложение Чубайса по приватизации на этот год. Не поднять, говорит, экономику без приватизации, неэффективно государственное управление, только собственник может все поправить. Но что-то мне мнится, что в собственниках эти же товарищи и окажутся, на пару с кураторами из вышестоящих министерств. Бурбулис не пойми о чем вещает, вроде умными словами, но пока договорит до конца свою мысль, мозги всех слушающих отключаются в попытке выцепить что-то рациональное и понять смысл предлагаемого. Демагогер, блин. Илюшин сидит напротив, сетует, советует, что я никак не отдам ему подписанный указ о мероприятиях приватизации на текущий год. Схожу попинаю эту кодлу, а то что-то никого сегодня не видел, даже поздороваться не заглянули. Обнаглели сволочи, мозгоклюи, все по барабану, ни привета, ни до свидания. Илюшин, не торопи с указом, с тем проектом, что Гайдар с Бурбулисом представили, я не согласен категорически, а что-либо другое предложить у меня не хватает этой самой, как ее, тямы, ляпнул сам того не ожидая Илюшин, и побледнел с перепугу. Ну ты обнаглел, оторопел я, интуиции не хватает, предвидения последствий, не могу просчитать, что получим на выходе. Пойдем прогуляемся, надо обсудить кое-что с ребятами. Тоскливо посмотрев на телефон, потом на меня Илюшин уклончиво произнес: Борис Николаевич, вы идите, а я сделаю пару звонков и подойду. Потом позвонишь, пока идем, ты меня введешь в курс дела, над чем работали, пока я в Тольятти да в Саратове буйствовал. Вышел из кабинета, за спиной нарисовались двое охранников, представленных новым начальником охраны. Неторопливо спустившись по мраморной лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, мы подошли к приемной перед кабинетом Илюшина. Секретаршей он обзавестись еще не успел, так, что пойдем по-простому, без доклада, тем более хозяин кабинета в кильватере следует. Илюшин подскочил вперед и распахнул дверь приемной. Вход в его кабинет располагался в противоположном конце приемной, дверь была слегка приоткрыта. Из-за двери доносились жизнерадостные раскаты хохота Бурбулиса, вечно хмурая физиономия которого уже набила оскомину. Илюшин попытался проскользнуть вперед меня, но замер по моему повелительному взмаху руки. Я заинтересованно остановился перед входом в кабинет. А чем там так весело ржут? Может и мне поржать, а то после Самары бросаться на всех хочется. В створе приоткрытой двери, спиной ко мне, за столом совещаний сидел Гайдар, и счастливо всхлипывая, от переполнявших его чувств активно жестикулируя руками, громогласно вещал сидящему рядом с ним в полоборота Бурбулису: а наше то бревно, Паонимаш, прочитало указ о свободе торговли, им же подписанный, датированный 29 января, мелко захихикал Гайдар. Что это, спрашивает меня, сегодня ведь 15-е, га-га-га, вновь заржал Бурбулис. Тебе смешно, а он порвал указ, скомкал и бросил мне в лицо, представляешь? Сделав паузу, Гайдар вскочил, поднял руку и, кривляясь, изрек: понимаешь, это что за свобода торговли? Я свободу слова понимаю, понимаешь, свободу совести понимаю, а что такое свободная торговля, понимаешь? Если ты родился туп как дуб, то будешь баобабом, и это непреложный факт, завизированный Высоцким, фыркнул Бурбулис. Баобаб ведь тоже бревно, может его ба будем сокращенно звать, не слишком длинно, а то бревно, как то не звучит, баобаб и не выговоришь после 100 грамм. Бурбулис всхрюкнул в восторге от своей шутки юмора и завершил мысль. Согласен с тобой, Гайдар, последний месяц с БАА невозможно работать, сует нос в каждую щель, раньше только водку лакал, лишь бы кто поднес, да подписывал где пальцем ткнут, а сейчас типа читает, понимаешь, из кабинета не вылезает, сидит с такой самодовольной хари под флагом, президента изображает, аж плеваться хочется. Представляешь, охрана говорит, что домой уезжает в 12 ночи, а в 6 утра уже опять на работе. Спит, наверное, в комнате отдыха, а перед нами стахановца из себя строит, работяга. Подхватил мысль Гайдар, куда такому работать с двумя инфарктами. Сиди в кресле, нитроглицерин соси и не отсвечивай. Рожа с виду тупая, тупая, как у деревянного солдата Урфина Джуса, бревно бревном, а туда же, да кумиенты читать. Умный вид состроит. Гайдар, ты что творишь? Не нравится, понимаешь? Цены растут, понимаешь? Жрать людям нечего, понимаешь? Зайди в кремлевский буфет дожри, там людей много, понимаешь? Всем есть что пожрать, жрут так, что за уши не оттащишь, да еще домой котомками тащит. Хи-хи, визгливо подхихикнул Бурбулис. Представляешь, он в буфет не ходит, его же ликвидировали, чтобы не отрываться от народа. Илюшин туда его водил после Нового года, показывал, что чиновничья кормушка закрыта, финита ля. А про то, что буфет на втором этаже открылся, Бая не знает. Давится овсянка из одноразовых пакетиков. Друзья-приятели синхронно засмеялись, всхлипывая от переполнявших их чувств. Я повернулся к Илюшину и свирепо посмотрел ему в глаза. Тот отшатнулся в испуге, смущенно опустил голову, уши предательски залили. Мои охранники с каменным выражением невозмутимости на лицах стояли в двух шагах. У охранника, стоящего слева, в глазах мелькнуло сочувствие. «Ну, спасибо тебе и на этом, брат», — кивнул я ему в ответ. Тут вклинился голос невидимого за прикрытой дверью Шахрая. «Ну и что вы ржете, как кони? Когда Ельцин водку днями пил и ручкой в документ попасть не мог, вы его склоняли, как могли, а уж как гордились своей незаменимостью. Теперь он работает больше нас в три раза и гоняет как на скипидаренных, так вы опять недовольны. Может, хватит ерничать и изображать из себя клоунов? Ай, брось, Сергей Михайлович, изображать святую невинность», — отозвался Гайдар. «Тебя взяли в команду, так и будь в ней, не ссы против ветра. А насчет работы, я уверен на 100%, что он дрыхнет в кабинете вечерами, а не работает. Что-то я никаких документов, рожденных им в муках творчества, пока не видел». Глубоко вздохнув, я бросил негромко: «Пошли», и резко вышел обратно в коридор, подталкивая в спину растерянного помощника, борясь ускорить движение пинком под сраку. Разгоняясь по коридору в сторону своего кабинета, я пытался успокоиться и хладнокровно все обдумать. Только это легче сказать, чем сделать. Бревно, значит, ну, бабаб вот ведь пригрел сволоту, распинаюсь перед ними каждый день, пытаюсь команду сбить, привить ответственность за свое дело. Жалел козлов, думал, что сработаемся, а ведь сразу видел, нутром чувствовал их гнилую сущность. Только и останавливало, что коней на переправе не меняют и негде и некогда искать других. Да, лучше пешком ходить, таких коней на колбасу надо, может, там отдача будет. Ну да ладно, наберем себе реформаторов другим путем. Есть у меня наметки, каким образом создать себе команду. Я стремительно несся по коридору, один из охранников шел впереди, второй контролировал, так сказать, заднюю полусферу. Илюшин, притормозивший на выходе из кабинета, перешел на бег, обогнал охранника и, снизив скорость, пристроился слева от меня. «Борис Николаевич, все не так, как вы подумали, это просто шутка, дружеская пикировка. Ребята ничего плохого не замышляют. Мы порой так расслабляемся в команде, чтобы сбросить напряжение, отвлечься немного». Я резко остановился и презрительно посмотрел на Илюшина. «И когда же вы меня к себе в друзья определили так запонебратски?» Не видя смысла выслушивать попытки оправдаться, повернулся к телохранителю. Тот, уловив мой мысленный посыл, представился: «Кондратьев, Петр». «Петр, вот это!» Ткнув пальцем в Илюшина, гневно прошипел я: «Выбросить из Кремля, сейчас, немедленно». Втянув воздух сквозь зубы, медленно выдохнул: «На обратном пути передай начальнику охраны выпнуть следом Бурбулиса с Гайдаром, а Шахрая пригнать ко мне через полчаса. Ты все понял, Кондратьев?» «Да, Горелов пусть тоже подойдет». «Так точно». Охранник вытянулся во фрунт, по строевой стойке смирно, всем видом подтверждая согласие немедленно исполнять приказ. «Чтобы духу этой мрази не было на территории Кремля, пропуска изъять. Если я хоть когда-нибудь увижу, услышу, что кто-либо из этой братьи появился в правительстве, администрации президента, ты понял?» Дождавшись от Кондратьева утвердительного «так точно», я продолжил движение в свою вотчину, прислушиваясь к визгливому протесту Илюшина, подталкиваемого охранником в сторону лестничного марша на выход из здания. «У меня пальто в кабинете, зима на улице», — произвол доносились до меня затихающие выкрики бывшего вице-помощника. Зайдя в свой кабинет, я оставил второго телохранителя в приемной, прошел в комнату отдыха, присел на диванчик, откинул голову и попытался расслабиться. Челюсти сводило судорогой до зубовного скрежета. Никаких мыслей по разрешению ситуации в голову не приходило. Месяц я вожусь с этой кодлой, все на смарку, выхлоп 0,1. Нестерпимо захотелось хлопнуть стакан водки. Тот же месяц борюсь с желанием выпить, вкусно пожрать, подольше поспать. Заставляю мозги скрипеть, записываю свои бредовые сны. Расслабившись, немного придремал, проснувшись от голоса Суханова. Как всегда, в последние дни, Получил еще кусочек альтернативной информации в тему. Слишком много у нас развелось иностранных гостей от чистого альтруизма, помогающих нам выкарабкаться из ямы. Прямо благодетели и меценаты. Тут меня посетила неприятная мысль, а ведь на том этаже с Илюшиным несколько кабинетов занимают американские советники, такие как Джеффри Сакс, автор шоковой терапии по образцу Польши. То-то Польша выметает у нас товары вместо того, чтобы свои производить. И где Польша, и где Россия? Зачем нам опыт этой банановой республики в приватизации? Шлейфер еще какой-то подвязается от Всемирного банка, учит Чубайса правильной приватизации. А чего там, давай попилим 225 тысяч заводов страны, да нахрена они нужны? Пригрели Бурбулис с Гайдаром ребятишек, они поначалу Горбачеву помогали, сейчас у меня на износ работают. Насоветовали такого и столько, что хоть стой, хоть падай. Прошел январь, а цены выросли по сравнению с декабрем в 4-5 раз. В бюджете поступлений ноль, а советнички все изыскивают возможности погашения России кредитов, которые Горбачев набрал. И зачем мне такие помощники? Опять этот Чубайс, вредитель. Я ведь еще месяц назад хотел от него избавиться, да руки не дошли. Зато сейчас такая инфа поступила. Как воочию вижу его интервью в конце 90-х. Оказывается, целью приватизации была совсем даже не приватизация. Каждый закрытый завод и разрушенное предприятие – это гвоздь в крышку гроба коммунистической идеологии, о чем он с гордостью заявит по телевидению. Ему говорят, что закрытие градообразующих предприятий оборонки поставит под угрозу жизнь миллионов человек. А Сучиныш на полном серьезе отвечает: «Значит, не повезло, эти умрут, другие родятся, в рынок они не вписались». 24. Борец ты наш, что же ты в партизаны-то не пошел при Брежневе? А ведь как талантлив Твариныш, 30 лет последующих будет гробить все, до чего дотянутся шаловливые ручонки. Я тебе забью гвоздь, я и гроб найду для тебя, попозже, и живым прикопаю, чтобы другим неповадно было, надо бы тебя пока куда-нибудь наладить. Грех не использовать умение разрушить все, чего коснешься, на пользу себе. Подумать надо крепко, куда его определить, чтобы партнерам нагадить и самому не облажаться, а в итоге еще заставить поделиться. Отправить его, что ли, в Америку на пару с Мавродием ММ организовывать. Создадим совместное предприятие 50 на 50, не с американцами, нет. Половина моя, под видом какого-нибудь серьезного французского бизнесмена, вторая их, на старт денежек я подкину. Я аж зажмурился в предвкушении. Посмотреть бы тогда на его рожу, да чтобы еще и знал, кому обязан своим счастьем. Эх, мечты, мечты. Хотя я, Гайдар, тоже еще та сволочь. Ему говорят, что люди с голоду умирают в Зеленограде, а он подкукарекивает Чубайсу, что не вписались в рынок граждане. Судьба такая. Я тебе предскажу судьбу. Ты у меня близко не подойдешь ни к одной государственной должности. Лично прослежу, пока с голоду не сдохнешь. И дача такая же вырастет. Ну да яблоко от яблоньки лет 15 позанимает должности министерские и прочее и свалит в политэмиграцию в помощники беглому президенту Грузии помогать экономику Украины поднимать. Советнички американские. А что они собственно делают? Не похожа ли их деятельность на внешнее управление? Советуют мне, как бюджет формировать, как правильно распределять полученные кредиты на погашение предыдущих займов. Подсказывают от всей своей широты капиталистической души, чем я еще могу расплатиться по предыдущим займам. Алюминием, сталью, титаном, редкоземельными материалами рекомендуют цены, по которым я могу все это продать. Что ты, нельзя выбрасывать на бирже такие объемы одномоментно, обрушим цены, вызовем мировой кризис. Лучше вывести потихоньку, в счет долга за 10-20% от мировых цен в Америку, она переварит как-нибудь и у нас должок подсократится. Здорово, не так ли? Да чихать я хотел на весь мир с его кризисом. Это у меня кризис. В каждом атомном центре и лаборатории сидят американские контролеры и учетчики. Наших сотрудников, сидящих у них, через одного завербовали, остальные на уровне приживал, пожелают, пустят, не соизволит, нет. Начальники первых отделов режимных предприятий в ступоре и штопоре, своих в хвост и гриву гоняли, а этим вынь все и положь, где, что и как, ракеты договорились попилить, урана у нас много осталось, а американская атомная промышленность без сырья страдает. Вы, говорят, переработайте свой уран под наши атомные станции, мы и его возьмем процентов за 5 от стоимости на рынке и взамен еще кредит дадим на погашение долга. Впрочем, как на удивление, В этом конкретном случае получилось в будущем неплохо. В результате производство топлива для американских АЭС перешло под российский контроль к 2017 году, 25, но только от этого бизнеса для России ни жарко, ни холодно. И живет этот бизнес только до очередной поправки какого-нибудь следующего веника. Так, что я думаю, мы вам пойдем навстречу с радостью и уступим урановое сырье, только не за 5%, а хотя бы за 70%. Кто вам еще такие условия хорошие предложит? И волки будут сыты, сэкономит неплохо, и пусть мы пока еще овцы, но при деньгах и американская уранодобывающая отрасль в отстой уйдет. Поставлю задачу Примакову, пусть думает, как сделать, чтобы американцы этот наш финт ушами за свою победу засчитали. А если завоз бухают, построим Ирану атомную станцию или несколько и уран им же в виде топлива пообещаем. От последствий для атомной отрасли России, по результатам таких советов, директор Всероссийского научно-исследовательского института технической физики Владимир Нечаев в 96 году застрелится в кабинете. То ли из-за невозможности выплатить зарплату, то ли из-за унижения чувства собственного достоинства и невозможности смотреть, до чего довели страну. Может, теперь и не застрелится, надо будет посетить закрытый городок Снежинск, Челябинской области, поддержать товарища. В комнату отдыха заглянул встревоженный Суханов. Борис Николаевич, подошел Горелов, давай его сюда. Павел Валерьевич Горелов был заместителем моего бывшего начальника охраны Коржакова, невольно прикрывшего меня в Самаре. Теперь этот товарищ из кремлевской троицы охранников подрос в должности, размышлял я, разглядывая зашедшего Горелова. Осталось еще Барсукова не забыть отблагодарить от всей души за все хорошие, пусть и не наступившие. Вызывали, Борис Николаевич, уточнил Горелов и отрапортовал, ваше распоряжение выполнено. Бурбулис, Гайдар и Илюшин выдворены за территорию Кремля. Шахрей ожидает в приемной. А ведь ты, Павел Валерьевич, долго не прожил бы. Машиной тебя лет через 10 задавит за то, что много знал. Как же ты мог на пару с Коржаковым и Барсуковым, будущим министром ФСБ, продать американцам зенитно-ракетный комплекс С-300? Впрочем, не бывать Барсукову министром. Коржаков уже искупил свои будущие мемуары про меня болезного, и ты у меня искупишь свои будущие грешки, жить будешь долго и весело. Павел Валерьевич, у меня на втором этаже сидит свора американских советников, за аренду, суки, не платит. Гайдар с Бурбулисом вконец испортили своими теориями. Гоните их в шею, не только из Кремля, из страны в 24 часа. Давайте, действуйте, освободите мне помещение от всякого мусора. Потом я озадачил Шахрея по поводу выкинуть американцев из наших ядерных институтов и предприятий, подкрепив нотой протеста по недопущению, соответственно, наших, к их атомным тайнам. 23 января 1992 года. Деньги, деньги, деньги. Всем дай денег. Кормить солдат, довольствовать военных, платить зарплату бюджетникам и рабочим, оплачивать госзаказы оборонки, развивать науку. А где я их вам возьму? Собираемость налогов на нуле, америкосы обиделись, что выпер их советников и в следующем кредите Международный валютный фонд отказал. Ну и слава богу, а то сам мог и не слезть с этой иглы. Будет у меня лишний козырь для народа. Буржуи гадят, душат молодую демократию, козлы. Надо Примакова вызвать, озадачить совместно с министром внутренних дел шмон по всем магазинам навести, изъять излишки, так сказать. А то непорядок, вся торговля пока еще государственная, цены подняли в 5-10 раз, как только получили добро на либерализацию цен, а в Газбанк ни на копейку больше не упало. Это как так, бьюсь как рыба, а денег не надыбал. А все-таки замечательный концерт получился, душевный. Постарались ребята, дали второе дыхание студии Рекорд. Прежний хозяин, наверное, в Америке локти грызет от досады. А вот нехай, сдреснул за бугор, соси теперь лапу. Кто у нас может надыбать денег? Да легко, откликнулось давно молчавшее подсознание. Ты, что родное молчало то, целую неделю. Я уж думал, вылечился от легкого помешательства, ан, нет, ты зови Примакова, зови, не теряй времени. У тебя каждый день деньги грузовиками вывозит, а ты где денег взять, где денег взять? Ты хотя бы то, что есть, спереть не дай, строитель хренов. Я прикрыл глаза, расслабился, так приход ярче. На экране виртуального, будем называть телевизора, всплыла простая, как 5 копеек, схема краж миллиардов и миллиардов рублей с помощью фальшивых телеграмм, с уведомлением о производстве расчетно-кассовых операций, так называемых авиза. Вновь созданный Российский государственный банк, решил отринуть весь накопленный советский опыт контроля за безналичными деньгами, порушил единую систему технологической централизации расчетов на основе баланса, ведущуюся главным вычислительным центром Газбанка СССР, и создал сеть расчетно-кассовых центров по всей стране, ведущих только территориальный кассовый учет. Ведением всероссийского баланса заниматься стало некому, а проводки между РКЦ почему-то проводились. С 92 по 94 год только из 9 чеченских банков поступило 485 фальшивых авиза на сумму в 1 триллион рублей. Сколько, подпрыгнул я в кресле. А ты думаешь, у тебя деньги тысячами воруют? Умные воры воруют сотнями миллионов. Ты подели триллион то на 500 для округления, жизнерадостно заржала Шиза. Я задумался, триллион это 1000 миллиардов, делим на 500, 2 миллиарда. Красота, да. Причем 90% варья не поймали, а кого поймали, ничего не доказали. Денег, естественно, ни рубля не вернули. А через какие банки деньги выводились? Промстройбанк, Агропромбанк, Соцбанк, Московский Индустройбанк, больше не помню, подняло вверх руки подсознание. Хреновое ты информбюро, помню, не помню, ты ж этот Нострадамус, все должно знать, ты мне еще скажи, когда в каком банке, сколько снимать будут. Раскатал губу, карандаш сам найдешь, можешь любой банк брать и через РКЦ проводку делать в первый попавшийся, вот и все дела. В худшем случае сунуть кому, либо бабок, либо под ребро особо непонятливым. Мы с подсознанием дружно помолчали, после чего очнувшийся второй голос ласково промурлыкал. А президентом Московского Индустройбанка знаешь кто? Подсознание потянуло паузу для интриги. Чеченский беженец Абубакар Арсанамаков, он же председатель объединения граждан, вынужденно покинувших Чеченскую республику, и в соучредителях не один десяток единоверцев. Невинно репрессированные товарищи почему-то не торопятся в родные горы после реабилитации. Кому же еще финансировать банду Дудаева? Что-то ты загрустил, посочувствовало подсознание, хочешь, развеселю. Ну, попробуй, недоверчиво согласился я, в который раз попадая на подколки этого вредителя. В 94 году в каждом операционном центре сидело по несколько контролеров и тайных надзирателей, что не помешало осуществить перевод 60 миллиардов рублей, 6 миллиардов долларов, в коммерческие банки страны, прямо из машинного зала главного расчетно-кассового центра Центробанка. Фальшивку ввели за одну минуту, кто ввел, так и не нашли. Спасло то, что запуганные коммерческие банки дружно отказались от получения таких сумм. Возвращать-то при дальнейшей транзакции пришлось бы из своего кармана. Не сказать, что развеселил, но утешил, что хоть эту сумму спасли, или спасут. Да блин, запутался в конец, надо срочно бежать что-то делать, подхватился я. Последи за Равулем Списгдиковым, начальником Центрального операционного управления Газбанка, бросила косточку подсознание, удовлетворенно дождавшись бурной реакции, фамилия у него соответствующая. 30 января сотрудники вновь созданной и набранной сбору по сосенке службы, вместе с усилением специалистами РЭП, отследили телеграмму на перевод денег из Махачкалинского банка месяц в московский РКЦ и далее в филиал Промстройбанка в Москве на 500 миллионов рублей. Группы оперативного реагирования, сидевшие на подхвате, как сказали бы военные в боевой готовности полная, ринулись по адресам отправителей, транзитеров и получателей. Для проведения операции привлекли специалистов и технику воинских частей радиоэлектронной борьбы и перехвата всех военных округов, не раскрывая перед командованием ее замысла. Легендой для руководства военных округов и командиров воинских частей служила утка про поиск глубоко законспирированного агента иностранной разведки, использующего радиотелеграфную связь страны для передачи секретной информации. Мол, сидит супостат и к каждой телеграмме в определенный населенный пункт добавляет несколько лишних символов, которые по определенному алгоритму в пункте получения собираются и обрабатываются. Чтобы не насторожить банкиров возможной утечкой информации, изображали проверку всех исходящих и входящих телеграфных сообщений на телеграфных станциях. По факту отслеживали только телеграммы банков и расчетно-кассовых центров на перевод денежных средств из их коммерческие банки на сумму более миллиона рублей. 1 миллион, 100 пачек 100-рублевок по 100 грамм каждая, 10 килограмм, 500 миллионов, 5 центнеров 100-рублевок, при условии их наличия. В основном, деньги в банках всяких номиналов, от 1 рубля до сотни. Они что, грузовиками деньги тягают? Потрясено выдохнул я, услышав от Примакова о сумме перевода. В банке месяц взяли операциониста, заверившего телеграмму своим паролем. В расчетно-кассовом центре юго-западного района Москвы выдернули и перевели в СИЗО специалистов, обеспечивших транзитную проводку большой суммы денег, без встречного подтверждения банка-получателя. Как только поступило сообщение о переводе денег из РКЦ, в банк незаметно зашли под видом посетителей два оперативника, изображающие руководителя предприятия и его бухгалтера, прибывших открыть счет. Лицедейство было в полном разгаре, когда в операционном зале банка появились новые лица. В банк важно вплыл, в сопровождении двух человек охраны, солидный, круглолицый господин с окладистой подстриженной бородкой, как скоро начнут говорить восточной национальности, и незамедлительно выдвинулся в сторону служебного входа во внутреннее помещение банка. Оперативники подобрались, операция входила в завершающую стадию. Подав сигнал двумя щелчками тангенты рации о готовности к захвату, оперативники продолжали отслеживать обстановку. Не прошло и 15 минут, как из служебного входа показался директор банка Салман Гиреев, лично провожая посетителей, подобострастно улыбаясь и покрикивая на четырех сотрудников банка, с натугой несущих каждый по два 25-килограммовых мешка с деньгами. К входу в банк, сдавая задним ходом, подъехал ГАЗ-66 с кунгом и, скрипнув тормозами, остановился в 3 метрах от крыльца. Распахнулись задние двери, и на крыльцо банка спрыгнули двое загорелых дочерна бородачей с автоматами на плече. Зыркнув по сторонам, они обозначили коридор для выноса денег. Синхронно отворились двери банка, на крыльцо вышел Абубакар Арсанамаков, будущий владелицей этого банка в том числе, со своими охранниками, провожаемый пока еще действующим директором банка. Убедившись, что все спокойно, Гиреев дал команду, и сотрудники банка, быстро перекидав мешки с деньгами в кунг, направились за следующей партией. К входу промстрайбанка с визгом покрышек подлетели 2 микроавтобуса. Блокируя возможные пути отъезда, двери распахнулись, не дожидаясь остановки, и из машин посыпались оперативники службы безопасности России, разделяясь на 2 части. Первая резвой рысцой устремилась к входу в банк, вторая бросились на захват получателя перевода с охранниками и вооруженными экспедиторами, и водителя ГАЗ-66 с еще одним охранником. Не успев оказать сопротивление, все фигуранты были повалены лицом в асфальт. С громкими парализующими воплями работает служба безопасности, всем лежать, руки за голову. Пинками разбросав ноги по сторонам, их быстренько обшмонали, попутно изъяв целый арсенал колюще-режущих и огнестрельных аргументов. Арсанамаков приподнялся и попытался объяснить неправоту силовиков и последствия для них такого к себе отношения. «Вы пожале», но получил прикладом между лопаток и заткнулся. Всего в ходе операции было задержано 7 человек получателей и сопровождающих ценный груз из числа граждан суверенной Ичкерии, как они себя назвали на последующем допросе, директор банка и операционисты РКЦ, а также руководство Месидбанка. Попутно пресекли хищение 500 000 000 рублей. Зарплата 2 миллионов человек за месяц спасена. На 2 недели была приостановлена работа всех РКЦ по стране. Руководители крупных предприятий и организаций, получающих наличку на своих сотрудников, получили хороший шанс свалить задержки зарплаты на козни неведомого центра. 2 недели задержки взаиморасчетов между организациями на фоне многомесячного взаимного кидалова погоды не сыграли. За 2 недели силами воинских частей связи во все государственные банки и расчетно-кассовые центры были установлены комплекты аппаратуры ЗАС, засекречивающей связи, временной стойкости, оборудованы помещения для работы и хранения секретных документов, ключевой документации для шифрования. Из числа состоящих в запасе военнообязанных, имеющих соответствующую подготовку и группу допуска к секретным сведениям, был набран персонал по обслуживанию аппаратуры. Все исходящие и входящие платежные поручения и расчеты между Газбанком и расчетно-кассовыми центрами с 1 февраля стали производиться только после получения подтверждения по закрытому каналу связи. Обналичивание денег было строго запрещено, наличка выдавалась только на зарплату, для чего все основные получатели предоставили в РКЦ сведения на своих сотрудников, уполномоченных на получение денег. Выдача проводилась только по доверенности, подписанной руководителем, и специальному индивидуальному паролю, выдаваемому операционистом банка уполномоченному сотруднику предприятия, для получения денег на следующий месяц. За каждым операционистом РКЦ закрепили определенный перечень обслуживаемых им организаций. Только этот сотрудник имел право выдавать пароли и осуществлять транзакции. Во всех случаях при запросе крупных сумм денег производился параллельный контроль старшим смены РКЦ, и выдача или транзакция осуществлялась только после его одобрения. Ежедневно по защищенным каналам связи банки обменивались информацией по всем взаимным проводкам. Все сотрудники РКЦ были разбиты на две независимые друг от друга смены. Конечно, это не сняло вопрос возможного группового подкупа всех должностных лиц смены банка, но после такого события надо было бежать как можно быстрее, так как начинался банковский рабочий день опять со сверки баланса новой смены по приходу и расходу за предыдущий день. Предпринятые меры привели к значительным потерям времени на все операции, но и свели к минимуму возможные хищения денежных средств, используя несовершенство и разобщенность банковской системы. Для компенсации затрат времени увеличили продолжительность работы операционных смен и численность сотрудников банка. Параллельно, полным ходом шла реформа всей банковской структуры. Газбанк, казначейство, расчетно-кассовые центры разрабатывали и внедряли конкретные практические мероприятия, направленные на повышение устойчивости и оперативности всей системы. Для стимулирования деловой активности за счет бюджетных средств в каждом крупном населенном пункте открылись филиалы сберегательного банка для работы с индивидуальными предпринимателями, малыми и семейными предприятиями. Государственные кредиты выдавались под минимальный процент, не более 10% годовых, только на организацию и развитие товарного производства, продовольственной и сельскохозяйственной продукции, одежды и обуви, строительных материалов, мебели и прочих товаров первой необходимости. Кредитный договор заключался только при наличии договора аудита с независимыми фирмами, заключенного на весь срок кредита, до его полного погашения и бизнес-плана, согласованного с аудиторской компанией. В задачи аудита входил финансовый и физический контроль над целевым использованием выделенного кредита на всех этапах организации нового дела в соответствии с бизнес-планом. Кредит выделялся не всей суммой, а частями после предоставления отчета по затратам на аренду помещений, приобретение оборудования и сырья и прочие сопутствующие расходы. Обналичивание производственного кредита запрещалось. Все расчеты по аренде, ремонту и оснащению помещений, приобретению станков и оборудования, материалов и сырья для производства осуществлялись только безналичным способом. Лишь 25% остатка кредита можно было потратить на выплату заработной платы и налогов в первые месяц-два вновь заработавшему предприятию. Выплата процентов по кредиту начиналась через 6 месяцев, достаточный срок, чтобы запустить производственный процесс. Главная цель этих кредитов – заставить работать малый бизнес, максимально увеличить самозанятость людей и производить. Торговля и здесь пыталась примазаться к государственной кормушке, но поставленное жесткое условие, кредиты только производителям, поубавили их аппетиты и подтолкнули к приобретению мини-пекарен, гриль-станков, кофемашин и открытию на своих площадях точек питания, производства полуфабрикатов и готовой продукции. Для более крупных, уже работающих производственных предприятий, кредиты, также безналично, выделялись через РКЦ на оплату закупаемого сырья и комплектующих и заработную плату сотрудникам в процессе производства, с ежемесячным погашением, за счет прибыли от продажи произведенной продукции. Наличными кредит можно было получить только в коммерческом банке, а проценты там взвинтили до 100% годовых. Вся продукция направлялась на государственные оптовые базы для продажи по свободным ценам оптовыми партиями торговым сетям. Ежедневно осуществлялся мониторинг цен в магазинах с проверкой уровня торговой наценки. Штраф за превышение наценки, в случае его выявления, устанавливался на первый раз в размере разницы между покупной и отпускной цены на всю партию товара. При втором нарушении в пятикратном размере с конфискацией партии товара. Далее, вступает в действие Уголовный кодекс с соответствующим сроком для непонятливых и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на срок до 5 лет. 24.01.1992 года. Две «Волги» отъехали от здания правительства области и, в сопровождении взвизгивающего простуженным голосом милицейского «Жигуленка», покатились по Невскому проспекту. Низкие, свинцовые тучи придавили город, извергаясь то мелкой моросью, то снежной крупой, хлещущей по съежившимся людям, быстрым шагом перебегающими от укрытия к укрытию. Несмотря на непогоду и рабочий день, прохожих, на удивление, было достаточно много. Одни целеустремленно неслись по улице, прикрываясь от порывов ветра, другие жались в кучки на остановках, поджидая редкий городской транспорт. Заслушав доклады руководителей предприятий по выполнению нарезанных планов, Пулин рвал и метал, показательно снимая стружку с тормозящих и сомневающихся. Освободил от должностей парочку особо одиозных и непрошибаемых, слишком рано себя почувствовавших себя хозяйчиками, с возбуждением уголовных дел захищения в особо крупных размерах. После подведения итогов за месяц и очередной накачки промышленного директората Пулин внутренне кипел от ярости. Непрошибаемые им говорят: работайте, думайте, запускайте новые производства. Не прошло и месяца после жесткой накачки, обеспечили сырьем и материалами, дали карт-бланш на заказ любого станочного оборудования, и вот они, подвижки, на заводе «Электрон» придумали новую электролампочку в 500 ватт матовую. Фантастика. Гениальное изобретение века. Дебилоиды, еще через полгода, киловаттную лампочку родят, в какое место вкручивать будут, интересно. Накрутив хвосты, Пулин направился на Адмиралтейские верфи, посмотреть, как строятся подлодки, заказанные Ираном Советскому Союзу в прошлом году. Да и проверить надо одну тревожную информацию, нехороший слушок про исчезновение сверхчистого алюминия, месяц назад спасенного от переправки в Германию. Сидя на заднем сиденье «Волги», Владимир Владимирович обдумывал план работы на следующий день. Желудок недовольно проурчал, напомнив о насущных потребностях. «Время уже обеденное», — подумал Пулин, — «надо бы где-нибудь остановиться, перекусить». «Николай, остановись возле столовой номер один на Невском», — попросил водителя Пулин, — «перекусим немного и дальше поедем». Водитель передал по рации в машину сопровождения ГАИ и охраны о перерыве на обед и резко затормозил, прижимаясь к бордюру. Сверкнула вспышка, раздался громкий хлопок перед мордой «Волги». Ударная волна дополнительно осадила останавливающийся автомобиль, вдавливая лобовое стекло внутрь салона. Пулин не удержался и влетел лбом в передний подголовник. Водитель хикнул, ударившись грудью о рулевую колонку. Прошла пара секунд, заполненных визгом тормозов машины охраны. Что-то мелькнуло сквозь потрескавшееся стекло, державшееся только на пленке тонировки, и машину потряс сильный, звонкий удар по капоту, отчего зад машины подбросило вверх, повторно отправляя лоб Пулина навстречу с передним сиденьем. Лобовое стекло полностью осыпалось. Открыв правую заднюю дверь, Владимир Владимирович вывалился на тротуар, прикрываясь корпусом автомобиля, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь заливающую глаза кровь из разбитой брови и сообразить, что происходит. Из второй «Волги», остановившейся метрах в 20 впереди, высыпали охранники, на которых настоял Ельцин, и рысью бросились к Пулину, окружив его со всех сторон и с оружием на изготовку, внимательно оглядывая окрестности, пытаясь взглядом вычленить террориста. Несколько человек, разбросанных ударной волной по тротуару, лежали, не подавая признаков жизни. Молодая девушка, стоя на коленях, тонко кричала на одной ноте, дергая за руку лежащего рядом парня. В 5 метрах от машины, в растекающейся луже крови, барахтался на одном месте случайный прохожий с оторванной по колено ногой, подвывая от боли, пытаясь отползти подальше, отталкиваясь здоровой ногой. Из-за руля, с кряхтением, выбрался водитель и с ужасом уставился на капот «Волги», пробитый насквозь застрявшей в нем крышкой от канализационного люка. Еще метр-другой, и крышка люка влетела бы в салон машины. «Удачно мы пообедать решили, не к месту», — в шоке от произошедшего события прокомментировал получившийся натюрморт Пулин, пытаясь сообразить, насколько высоко подлетела чугуника, чтобы натворить таких дел, и скомандовал охранникам: «Помогите людям, что столпились возле меня. Думаю, подрывник уже сделал ноги, вряд ли его еще и снайперы прикрывают». «Ага», — запоздало отозвался водитель, — «может, нам того, туда?» — ткнул пальцем на вход в столовую водитель, раньше всех сообразив, что красоваться на виду в такой ситуации не стоит. Сориентировавшиеся охранники подтолкнули Пулина к входу и, прикрывая собой, повели в столовую, отслеживая возможные угрозы. Один из них бросился к мужчине и, сняв ремень, сноровисто перетянул ногу пострадавшему, останавливая кровотечение. 31 января 1992 года. Военный городок 90-й гвардейской танковой Львовской ордена Ленина краснознаменная ордена Суворова дивизии в городке Бернау кипел предпроверочными страстями. Командир дивизии генерал-майор Круглов, матерясь, носился по территории городка, наводя лоск перед очередной внеплановой проверкой служебной деятельности. Проверки в советской, а теперь уже российской армии были делом неприятным, но неизбежным, как восход солнца. Они подразделялись на комплексные, которым подвергалась каждая воинская часть раз в год, проводимые вышестоящим штабом, итоговые в октябре и апреле по проверке за зимний или летний период обучения, внезапные при приведении войск в различные степени боевой готовности, и просто под руку попавшиеся, когда проверяется, к примеру, штаб армии и по ходу проверки производится десант проверяющих в любую воинскую часть. Раз в 5 лет, для некоторых счастливчиков, бывают еще и инспекции генерального штаба. Таким образом, счастье быть проверенным достается каждому подразделению и части не менее 1 раза в полугодие, а с учетом учений, командно-штабных тренировок практически ежемесячно. Если до объединения Германии этот процесс еще как-то регулировался, и воинские части усиленно занимались боевой подготовкой, то в последние 2 года стало совсем грустно. Генеральный штаб, штабы видов вооруженных сил и родов войск ринулись целыми бригадами усиленно проверять службу войск и службу тыла, боевую подготовку и подготовку к выводу войск, создавать и патронировать фирмочки и кооперативчики по реализации военного имущества. Оперативное и боевое управление Генштаба непременно желали поучаствовать в ходе всевозможных учений и тренировок. Дошло до того, что на 92-й год в плане боевой и мобилизационной подготовки Генерального штаба и штабов видов ВС и родов войск вооруженных сил СССР, а теперь уже Российской Федерации, никоим образом не фигурировала ни одна воинская часть на территории России. Зато каждая воинская часть на территории Германии удостоилась включения в план проверки не менее 2 раз. А уж количество учений и командно-штабных тренировок запланировано было больше, чем численность офицеров вышеназванных штабов. Длительные командировки требовали невероятно большого количества валюты на командировочные расходы, питание и проживание. Комиссии по проверке прибывали забитыми под завязку бортами военно-транспортной авиации, а улетали обратно с перегрузом, еле отрываясь от земли в конце взлетной полосы, с забитыми забугорным барахлом багажными отсеками. Один из таких проверяющих передавал, впоследствии своим товарищам, впечатление от взлета-посадки таким бортом. Загрузились в самолет, ждем взлета. Заходит командир корабля, тычет пальцем, ты и ты и вон та группа перейдите в нос самолета и там присядьте, а то хрен взлетим. После взлета сядете на свои места, и аналогично в обратном порядке перед посадкой. Так как кормились и проживали проверяющие в основном за счет проверяемых, то за 10-15 дней проверки накапливалось небольшое количество бундесмарок, которые можно было потратить в свое удовольствие, для чего в конце проверки специально выделялся автобус с сопровождающим для организации шопинга членов комиссии по магазинам немецких городов. Случилось самое неприятное, председателем комиссии был назначен генерал-майор Слипченко, проверяющий танковую дивизию в апреле прошлого года. Генерал по должности был заместителем начальника тыла вооруженных сил СССР, поэтому не боевая подготовка, ни служебная деятельность его не интересовали. Засунуть нос в каждую коптерку, провести пальцем под тумбочкой дневального в поисках пыли и ткнуть носом в отслаивающуюся от ежемесячно перекрашиваемых стен краску было любимым занятием генерала. В прошлый приезд зампотылу всей советской армии не понравились столетние липы по краям центральной аллеи военного городка дивизии. Особенно когда он услышал слово «аллея», визг и ор поднялся до небес. Какая может быть аллея на территории воинской части? Только подъездные и рокадные дороги. Сам генерал обожал елки, и зелена и листвы не дает, что еще настоящему военному для счастья надо. Поэтому на разборе проверки Слипченко приказал спилить липы и высадить ели, а чем не преминул сделать запись в акте и плане работ по устранению недостатков, выявленных при проверке. Командир дивизии в течение мая-июня с грустью наблюдал за актом вандализма, творящимся под окнами штаба, по вырубке вековых деревьев и эпической работе по выкорчевыванию пней, поражаясь причудливому течению мыслей проверяющих. Дивизию по плану домой выводить через год, и разбирались бы немцы со своими липами сами. Когда борьба с липами была закончена, на их место посадили ели, скоммунизденные в близлежащем лесе. То ли климат для них был неподходящий, то ли почва, может, негативная аура, дамокловым мечом висящая над проклятым местом, но все елки благополучно скончались и торчали немым укором, осыпая асфальт порыжевшими иголками. И вот опять в комиссии генерал Слипченко. Помня его нудную и въедливую натуру и прогрессирующий маразм, к Круглов распорядился подновить зеленые насаждения. Засохшие деревья выкорчевали, соскребли отовсюду, где можно было, снег, сформировали небольшие валки снега вдоль бывшей липовой аллеи и повтыкали в импровизированные сугробы елки, напиленные в том же лесу. Комдив поморщился, осознавая предстоящие разборки с лесным хозяйством муниципалитета Бернау. Ему еще липы кались до сих пор. Но, как говорится, война требует жертв. Обходя территорию части, генерал засовывал нос в каждую щель, предполагая, что там непременно побывает нос Слипченко, вспоминая, как тот учил его жизни в прошлом году, чуть ли не тыкая носом в дырку от выдранного гвоздя, когда-то забитого в косяк двери и закрашенную на несколько раз. Прежде чем красить, Круглов тыкал в дырку пальцем Слипченко: надо ее зашпаклевать, зашлифовать, это вам понятно? И вообще, что это за зеленый цвет с продрисью? Веселенький такой, вы бы еще зайчиков и мишек на стенах нарисовали, цветочки на подоконник определили. Сегодня же закрасить все шаровой серой краской. Цвет должен быть военный, убойный, чтобы все видели, здесь серьезная организация. Ага, каждые полгода стены по инициативе проверяющих перекрашиваем, то в зеленый, то в бежевый, затем в светло-серый. Последний раз, вон с продрисью зеленый, ты бы в генштабе шаровой краской стены выкрасил, мысленно выругался Круглов. Так нет, мрамором и малахитом отделали. Круглов со своим заместителем спускались по лестнице со второго этажа штаба. Вверх по ступенькам, бухая кирзачами, мимо генерала пронесся писарь оперативного отдела. «Куда солдат? А воинское приветствие?» — крикнул Круглов в удаляющуюся спину бойца. «Я вам сегодня честь уже отдавал», — притормозив, удивился непонятливости генерала солдат, и рысью умчался дальше. «Это сейчас что было?» — задал риторический вопрос своему заместителю генерал. Полковник, еле сдерживаясь от смеха, ответил: «Так честь то один раз в жизни отдают, а вам, товарищ генерал, ее уже сегодня отдали», и, не выдержав, хохотнул. «Но, я вам не из этих», улыбнувшись, поддержал шутку Круглов, подходя к комнате оперативного дежурного. «Дежурный, передайте на чоперу провести дополнительные строевые занятия с личным составом штаба, по теме воинское приветствие и отдание чести». «Есть», козырнул оперативный дежурный. Долгожданный день проверки настал, столы в греческом зале в офицерской столовой ломились от немецких разносолов. Баня, для отдыха членов комиссии после трудов праведных, натоплена. Командир дивизии выдвинулся на КПП части, лично встретить проверяющих. Час назад ему позвонили из штаба армии, что комиссия выехала из Берлина, а езды той тут, менее 50 километров. Подойдя к контрольно-пропускному пункту, генерал услышал громкий крик зампотыла, срывающийся на визг: «Какая зараза зарыла траншею? Мне взвод солдат ее 2 недели копал, только вчера к обеду закончили». За проходной КПП стоял бледнеющий дежурный, лейтенант, перед ним, матерясь, размахивал руками зампотыл. «Товарищ полковник, я вчера в наряд заступил», — оправдывался лейтенант, — «прихожу после развода к месту несения службы, смотрю бардак, канава какая-то, а завтра проверка». Чтобы помощники дежурного по КПП ночью не расслаблялись, я и дал им команду закопать. «Тебя кто просил самодеятельность проявлять?» Опять перешел на ультразвук зампотыл. «Мне сегодня надо кабель к боксам заложить, кто траншею раскапывать будет». Проверяющие себя долго ждать не заставили, чайка командующего армии и штабной автобус притормозили на КПП. Круглов подошел к чайке, дождался, когда из нее выберется Слипченко, отдал команду смирно и представился: «Командир дивизии генерал-майор Круглов». «Здравия желаю, товарищ генерал». «Вольно, генерал», — барственно отмахнулся Слипченко. «Мы с вами старые знакомые, помню, весной у вас был. Посмотрим, что у вас изменилось в лучшую сторону. Надо готовить дивизию к выводу, а не с кисточками вытанцовывать», — про себя прокомментировал Круглов слова памятливого начальника. «Давайте пройдемся пешком до штаба, посмотрим незамыленным глазом на ваши успехи». Слипченко двинулся вперед по аллее. Круглов поторопился следом, отставая на пару шагов, предоставив Слипченко оценить изменения. «Я припоминаю, у вас тут липы росли, смотрю, выполнили мой приказ, елки посадили. Красота, просторно, светло стало. А так эти вековые монстры, весь свет в штабе за гора», запнулся Слипченко, смотря на покосившуюся елку, высаженную в 1,5 метрах от бордюра, «жевали. Это, что, да приросла неровно, товарищ генерал», — отбоярился Круглов. «Непорядок, опять мне вас учить, что в армии все должно быть как по линеечке, замахал руками Слипченко, и эти елки надо было садить по шнурку, натянуть по всей длине и высаживать, проверяя отвесом. Тогда такого безобразия не будет. Я уверен, не все пропало, надо выпрямить и зафиксировать, пока ель молодая пойдет в рост в нужном направлении. Генерал шагнул на газон и потянул елку за ветку, для проверки упругости. Деревце выскочило из сугробика, явив пораженному проверяющему ровный, свежий срез. Ничего не говоря, Слипченко резво бросился к следующей елке и дернул за ствол. Картина повторилась, елка осталась в руке генерала. «И что же я не прикрутил эти елки к пенькам от засохших?» — закручинился Круглов, страдальчески морщись от раздавшегося начальственного возмущенного эра. Негодующие вопли Слипченко, оскорбленного до глубины души, вскрывшимся обманом подогревали действия членов комиссии, от желания потрафить начальству, повыдергивавших все елки в близлежащем окружении и притащивших их по нос начальству. Бурлаков говорил, что президент обещал не беспокоить проверками, через 3 месяца по плану погрузка, пригорюнился Круглов. Да, царь то может и обещал, да холопы не вняли. Надо ли говорить, что ход, не задавшийся с самого начала проверки, свернул с намеченного плана в другую колею углубленного и более пристального внимания к творящимся в дивизии безобразиям, как сказал, немного успокоившись Слипченко. На этом беды комдива не закончились. Председатель женсовета дивизии, жена начальника особого отдела Загоруйко, бойкая на язык и беспардонная, как ее муж по своей должности, настойчиво и упорно выносила мозг Круглову, вылавливая его то в кабинете, то на плацу после развода и пытая, куда будут выводить дивизию, где будут жить офицеры, в какую школу пойдут их дети. Круглов и сам бы хотел это знать, но кроме географического названия местности, Северная Осетия и населенного пункта, Владикавказ, ничего не было известно. Офицеры-то найдут где жить, несмотря на то, что привыкли в Германии на всем готовеньком. Не снимут, так в казарме перебедуют. Насчет жилья для семей военнослужащих Круглов не обольщался. Если что и построили на выделенные в 90-м году немцами деньги, то в Подмосковье, на Украине и в Белоруссии, но никак не на Северном Кавказе. Жилье-то ладно, а вот найдутся ли места в школах, или потеснятся, классы уплотнят, пара тысяч детишек, офицеров и прапорщиков – ерунда. Все-таки город приличный, 300 тысяч населения, однако кто его знает, как там вопрос со школами и детсадами обстоит. Комдива больше занимали другие вопросы. Каким образом погрузить, перевести и куда выгрузить более 100 воинских эшелонов с техникой и вооружением, разместить 8000 рядового состава. Кавказ бурлил, Круглов ежедневно отслеживал ситуацию и боялся, что ввод целой дивизии может быть воспринят местным населением очень недружественно. Мне бы съездить туда, пообщаться с руководством республики и города, посмотреть своими глазами. Не получая никакого вразумительного ответа, председатель женсовета пошла на беспрецедентный шаг. Комдив, подсластив расстроенные чувства Слипченко шикарным обедом, накапав ему и себе для затравки и успокоения по 5 капель французского коньяка, приобрести который в Германии можно было куда легче, чем в России, предложил председателю комиссии проехаться в офицерскую гостиницу и немного отдохнуть после перелета и обеда. Закурив, Круглов вышел на крыльцо, следом за Слипченко, и пораженно замер, смотря на огромную толпу женщин с детьми, запрудившую площадку и подъездную дорогу перед столовой и стоявшую на крыльце жену начальника особого отдела. Увидев вышедшего проверяющего и комдива, председатель женсовета повернулась к толпе и заорала: «Бабоньки, давай!» Воодушевленная толпа хором заскандировала: «Жилье, школа, детский сад! Жилье, школа, детский сад! Жилье, школа, детский сад!» Загоруйко скрестила руки, останавливая речевку, и визгливо выкрикнула: «Мы не будем жить с детьми в палатках в чистом поле, мы объявляем бойкот выводу частей дивизии, мы не уйдем, мы не уйдем, бойкот, бойкот». Женщины и дети подхватили новый лозунг: «Мы не уйдем, бойкот, мы не уйдем, бойкот». Наращивая свою ярость и обиду, сплетенные с горячим нежеланием менять шило на мыло, комдив попытался вмешаться в процесс. «Загоруйко, что за несанкционированный митинг, немедленно прекратите этот бедлам». Поймавшая кураж женщина, не обращая внимания на Круглова, завопила еще энергичнее: «Нас поддерживает женсовет армии, я только что говорила с его председателем. Главное, не дать нас обмануть пустыми обещаниями. Мы согласны на вывод дивизии только после осмотра представителями женсовета места, где будут жить, учиться наши дети и служить наши мужья. Приплыли, заключил комдив, глядя на довольную морду обожравшегося хряка Слипченко. Воспитательную работу вы совсем забросили, генерал, самодовольно оттопырил губу председатель комиссии. Своей бездеятельностью вы ставите под вопрос своевременное выполнение Российской Федерации договора о выводе войск. Не на своем месте вы, Круглов, нет, не на своем, всяких скандалистов надо было отправить на родину первым рейсом, а вы тут с ними политесы разводите, митингуете почем зря. Начальник высших офицерских ордена Ленина, краснознаменных курсов выстрела имени маршала Советского Союза П.М. Шапошникова, в прошлом, высшая тактическо-стрелковая школа командного состава РК, генерал-полковник Новожилов, Виктор Иванович размышлял, с какой стороны подойти к поставленной задаче. Сформировать снайперские группы из числа офицеров, прапорщиков, сверхсрочно служащих и срочников, отличников боевой подготовки, численностью переменного состава не менее 1000 человек, со сроком подготовки 3 месяца. Такое было только в годы Великой Отечественной войны, когда на базе курсов «Выстрел» в 1941 году было создано 6 филиалов по всей стране с количеством обучаемых по 500 человек в каждом. На курсах «Выстрел» в настоящее время изучались и систематизировались вопросы использования снайперов в современном бою, разрабатывалась и совершенствовалась методика подготовки снайперов непосредственно в войсках, но основной специализацией курсов являлась не подготовка снайперов, а совершенствование тактического мастерства офицеров по управлению современным боем. В директиве Генерального штаба предписывалось разработать тактику применения снайперских групп с силами инженерной поддержки, охраны, обеспечения и эвакуации в условия городского боя, действий в горной и лесной местности. Основной целью применения снайперов ставилась поддержка наступающих штурмовых групп, уничтожение огневых точек, гранатометчиков, пулеметчиков и командного состава противника. Срок готовности первого выпуска ставился не позднее 30 апреля. Выпускаться снайперские тактические группы должны были в полном комплекте, как автономное подразделение. Штат группы включал в себя 3 снайпера, причем один из них с крупнокалиберной винтовкой, 2 сапера-подрывника, имеющие в загашнике 2 десятка МинМон-100, отделение огневой поддержки, отвлечения внимания и охраны в количестве 2 троек тяжелой пехоты. Каждая тройка имела на вооружении пулемет ПКМ, 2 автомата АК-74, 6 гранатометов «Муха». На группу выделялась БРДМ с крупнокалиберным пулеметом, с водителем и пулеметчиком, для быстрого перемещения, огневой поддержки и эвакуации. Каждый боец был вооружен дополнительно пистолетом Стечкина и экипирован в тяжелый бронежилет 6 класса. Индивидуально изготовленное обмундирование состояло из камуфлированного комбинезона, бронежилета 4 класса, бушлата, каски и разгрузки для боеприпасов. Обувь подбиралась и подгонялась по ноге на месте в специально открытой мастерской.